Глава 21. «Данмар, привет!» Астра просияла искренней улыбкой, которая тут же заставила ее саму смутиться. Я рада, что ты вернулся невредимым из своего путешествия. Как все прошло?» «Немного не так, как я рассчитывал, но в общем неплохо», — расплывчато поведал я. «Тебя вызывали на допрос?» «Да, вызывали». Девушка сразу же поняла, о чем я веду речь, и озадаченность слишком явно бросила тень на ее лик. «Но я не совсем понимаю. Говорят, Таосим вернулся. Что происходит?» «Происходит ровно то, что и должно», — твердо сообщил я, беря ладонь девушки в свои руки. От этого моего жеста она растерялась и едва не попыталась вырваться, ведь раньше я всегда избегал прикасаться к ней, и она постоянно ломала голову, раздумывая над причинами моего поведения. Но совсем скоро она расслабилась, наслаждаясь теплом моей кожи, и только лишь ее опасливый взгляд, брошенный по сторонам, выдал волнение Астры. Она явно не хотела выставлять этот момент почти романтического уединения на показ. «Но что, если он снова начнет против тебя замышлять?» Попыталась она вернуться к разговору, но розовеющие щеки аристократки дали мне понять, что мысли ее несутся куда угодно, но не в ту сторону, какую ей нужно. «Или что еще хуже, расскажет наместнику, что мы его похитили?» «Не расскажет, не волнуйся», — успокоил я собеседницу. «Эту тайну мы с ним будем хранить очень бережно». «Что же ты такого с ним сделал?» Подозрительно поинтересовалась девушка, неохотно высвобождаясь из моих рук. Ей определенно нравилось стоять вот так, как влюбленная парочка, но в то же время опасение стать жертвой различных слухов не давало ей покоя. «Пока еще не пришло время знать об этом, Астра. Никому, кроме меня и Атерна». «Надеюсь, ты отдаешь себе отчет, Данмар. Ведь если ты ошибся в Таосиме, лишение воли аристократа – это тяжкое преступление по законам Исхироса. Нас могут даже казнить. Не нас, Астра», — деликатно поправил я рыжеволосую. «А меня. Ты просто попыталась поквитаться с одним наглым воздушником, ничего не замышляя против другого рода. Не забывай об этом». Услышав мой ответ, Персус нахмурилась, будто я чем-то ее обидел. «Если ты думаешь, что я испугаюсь ответственности и трусливо спрячусь, пока ты будешь отвечать за все в одиночку, то это не так. Я не хочу, чтобы у тебя из-за меня были проблемы. Более того, я этого не допущу. Ведь это неизменно ударит по твоему статусу внутри семьи и повлияет на твои перспективы становления главой». От моих слов девушка просто онемела. Она замерла, выкатив глаза, а ее нижняя челюсть слегка отвисла, придавая лицу выражение высшей степени удивления. «Об этом еще рано говорить, Данмар», — выдавила из себя Астра, когда сумела обрести дар речи. «Позиции дяди в семье сейчас сильны как никогда. Вот именно поэтому я и позвал тебя. С сегодняшнего дня мы начнем делать все, чтобы его авторитет в роду Персус пошатнулся». «И каким же это образом?» — иронично вздернула она бровь. С ее стороны, моя задумка выглядела предложением вычерпать море гнилым ситом. Ведь что могут два подростка против главы целого рода? Вместо ответа я загадочно улыбнулся и отправился к выходу из Дивинатория, пригласив Астру кивком головы последовать за мной. Девушка некоторое время поколебалась, но потом любопытство пересилило, и она покорно потопала следом. Пока мы шли до ожидающего нас экипажа, рыжеволосая как-то странно мялась, то и дело закусывая губы в нерешительности. И только лишь когда возничий пустил коней вялой рысью, она не выдержала и спросила. «Ты помнишь, что за тобой ведет охоту Эматирос? Забудешь тут?» Ухмыльнулся я, поудобнее устраиваясь на сиденье. «И тебя это нисколько не беспокоит?» Недоверчиво осведомилась аристократка, с подозрением глядя на мою расслабленную позу. «Разве пылающий жаждой мести магистр может хоть кого-то оставить равнодушным?» Вернул я ей вопрос. «Нет, очень даже беспокоит. Более того, я уверен, что возвращение Таосима только подтолкнет главу Эматирос к более решительным действиям. Тогда я просто поражаюсь твоему спокойствию». Персус демонстративно отвернулась и сложила руки на груди. Вероятно, ей показалось, что я не до конца с ней откровенен, однако ведь и намерений болтать направо и налево о своих планах у меня не было. Так, до самого конца поездки, она больше не проронила ни слова. Астра ожила только тогда, когда мы подъехали к просторному домику, который сняли со сталом еще во времена моей самой первой сделки с Флогией, и тут же принялась допытываться, что мы тут забыли. «Идем, и ты сама вскоре все узнаешь». Бросил я через плечо, покидая экипаж. И нетерпеливая аристократка, не забывая поддерживать оскорбленный вид, поспешила за мной. Во дворе нас уже ждали две мужские фигуры, на которые Астра взглянула с некоторым опасением. Если с огромным осталом она уже была знакома, то вот укутанный по самые глаза восточный плащ Кавим для нее оставался неизвестен. «Знакомься, Демина?» Сделал я широкий жест ладонью в направлении своих людей. «Это твои наставники». «Мои кто?» Глупо переспросила девушка, блуждая взглядом от одного воина к другому. «Наставники», терпеливо повторил я. «Со сталом ты уже знакома. Он поможет отточить твое умение биться без использования искры. Можешь поверить, опыта ему в деле этом не занимать. А второй господин, он предпочел не называть своего имени. Поэтому вы уж сами с ним договоритесь, как будешь к нему обращаться. В общем, он владеющий воды, как и ты». «Ну, с владеющим понятно, но чему меня будет учить Астал? Точнее, зачем мне уметь сражаться без моей искры? Для меня это уже пройденный этап». «Так надо, Астра», — убежденно ответил я. «Он ведь не просто поможет тебе взглянуть на свое умение с другой стороны. Он научит тебе бить наверняка. Точно и смертельно, как на войне». Девушка не успела мне ничего возразить, потому что вперед вышел Кавим, сурово сверкнув глазами из-под скрывающей лицо ткани. «Подходи сюда, девочка», — насмешливо объявил он, извлекая сабли. «Покажи, на что ты способна. Я должен знать твой уровень, прежде чем мы приступим к обучению». «Я тебе не девочка!» Лицо Персус пошло пунцовыми пятнами. «И вообще, я не готовилась сегодня к тренировке!» «К сожалению, враг не будет спрашивать, готова ты или нет». Презрительно скривился южанин, что под его одеждами было не сильно заметно. «И даже больше. Именно такой момент он и будет выбирать». Возмущенная аристократка посмотрела на меня, будто ожидала, что я приду ей на выручку. Но я лишь сделал каменное лицо и проникновенно заглянул в ее светлые глаза. «Доверься мне», – прошептал я одними лишь губами. «Доверься. И я сделаю тебя Доминой Астрой, главой рода Персус. Тебе нужно будет только прислушиваться к моим советам». Прикрыв глаза и постояв так несколько мгновений, девушка решительно тряхнула гривы огненных волос и обнажила клинок. А мгновением позже зазвенела сталь. «Это просто невозможно, Данмар!» Пожаловалась мне рыжеволосая, пытаясь растерять гудящие от усталости ладони. «И как часто мне надо будет посещать этих садистов?» «Каждый день, Астра», — жестко ответил я. «Каждый божий день». «Что? Нет! Ты не можешь от меня требовать этого! У меня же должна быть и своя жизнь, в конце концов!» «И ты не готова пожертвовать ее кусочком ради восстановления справедливости?» Без тени улыбки взглянул я на аристократку. Вот теперь я сумел задеть ее за живое. Хоть я и не наблюдал в самой Персус властолюбие или тщеславие, но зато всего этого было с избытком у ее матери. А уж Луана, судя по всему, провела крайне серьезную работу в мозгах своей дочери. Она внушила ей, что их семейная ветвь страдает под гнетом узурпатора Ремуса. Убедила ее, что он воспользовался слабостью своего брата и отобрал все то, что должно было принадлежать им. И Астра насквозь прониклась этими историями, искренне желая отомстить своему дяде. Хотя, если смотреть со стороны, новый глава дома вовсе не был плохим человеком. А благополучие семьи, судя по тому, что я о нем слышал, он родил не меньше, чем покойный отец Астры. Более того, он даже продолжает оплачивать обучение Астры в Дивинатории. И пусть тут скрыт весьма утилитарный интерес, ведь чем больше владеющих бойцов в роду, тем он становится сильней. Но ведь эта девушка рано или поздно выйдет замуж, а значит, она с большой долей вероятности уйдет в другой род вместе с затраченными на нее ресурсами. Следовательно, уже только это свидетельствует о том, что Ремус Персус не пытается сжить сосвету или как-либо ущемить свою племянницу. Ну да, он пытался выдать ее за Дексама и Матироса, но что в этом плохого? Наверняка ему просто сделали выгодное предложение, от которого тот не стал отказываться. Будем откровенны, о вспыльчивом характере рыжеволосой аристократки известно почти всем в Махе. А потому желающих сделать ее своей супругой без какого-либо расчета было не так уж и много вокруг нее. Ну а после того, как отец девушки оказался отстранен от главенства в роду, с горизонта исчезли даже такие женихи. В общем, Дексам виделся Ремусу не самой плохой партией для племянницы. Статный, красивый, в некоторых кругах даже популярный. Да к тому же свадьба была хорошим шансом упрочнить отношения с соседским родом, наладив новые связи, да расширить уже имеющиеся. Но тут вмешался я. Кстати, если бы кто-нибудь спросил моего мнения, то я бы ответил, что вероятность становления малолетней Астры во главе семьи была минимальной и без передачи власти дяди. Вряд ли остальные члены рода захотели бы верить рулевое колесо Галеона под названием Персус такой юной и неопытной девчонке. Да, она умеет биться, и весьма неплохо по местным меркам. Но для настоящего лидера одного этого таланта катастрофически мало. Так что Ремуса в любом случае попросили бы занять место главы, даже если бы он сам не проявил инициативу. В противном случае нашелся бы другой представитель мужского пола, но никак не Астра. Это прекрасно понимает Луана, но, кажется, не совсем осознает сама рыжеволосая. Невдомек ей, что через свою дочь Дамина Персус пытается реализовать собственные амбиции, которые рухнули вместе со смертью предыдущего главы семьи. Но меня благополучие этого рода заботит мало. Я и раньше понимал, что мне нужны будут надежные союзники из аристократии. А теперь, когда дьявол дал мне задание, для выполнения которого вполне может потребоваться уничтожение Ордена Костяного Меча, я и вовсе нуждаюсь в них сильнее, чем в воздухе. Поэтому мне нужно делать своих сторонников сильнее, чем они есть сейчас. Упорно двигать их, как слабых пешек, к краю шахматной доски, чтобы превратить в более значимые фигуры даже против воли. «Зачем тебе это, Данмар?» – спросила она после продолжительного молчания. «Друзья должны помогать друг другу», – повторил я фразу, ранее уже сказанную Астре на дне рождения Ера. «Мне приятно осознавать, что ты считаешь меня своим другом», – загадочно сказала аристократка и потупила взор, скрывая упавшими длинными волосами румянец смущения на щеках. Мне осталось лишь тепло улыбнуться ей в ответ, чтобы эта убежденность окрепла в ней еще сильнее. Да, девочка, именно так ты и должна думать. Следующей встречей на моей повестке дня были, как ни удивительно, родители убитого мной Дексама. Я разузнал о них побольше, и теперь мне хотя бы стали известны их имена. Элизия, Изокрит и Матирас. Они во время беседы на торжестве Ера намекнули мне, что знают истинных виновников, отправивших их сына на песок арены. И теперь мне требовалось прощупать почву касательно их готовности вершить возмездие. Быть может, я не совсем верно истолковал посыл того разговора, и мне срочно нужно пересматривать свои дальнейшие намерения? Для проведения этого приватного обсуждения я решил сильно не оригинальничать и назначил встречу в одной из респектабельных рестораций Первого Кольца. Назвать это заведение трактиром или таверной у меня язык не поворачивался, поскольку внутри оно выглядело как настоящий дворец. Позолота, темные шелка, хрусталь. И самое главное, что этот лоск и блеск не вызывал отторжения или неприятия. Его было ровно столько, сколько нужно для создания богатой, но не вычурной атмосферы. Вероятно, поэтому, ну еще, быть может, и из-за великолепной кухни, аристократические семьи, имеющие собственных семейных поваров, частенько приходили сюда насладиться совсем уж особыми кулинарными изысками. Бытовала в обществе забавная легенда, что не осталось в Махе такого рода, который не пытался бы переманить к себе кухонного творца из этого заведения. Но тот неизменно отказывался, демонстрируя крайнюю степень принципиальности. Он не хотел запирать свой талант в золотую клетку, чтобы раз за разом удовлетворять одни и те же гастрономические желания лишь одной семьи, сколько бы монет ему за это не предложили. Но что-то я отвлекся. Читая Матирас уже была в обеденном зале и терпеливо дожидалась меня. Перед ними на столе стояла лишь пара бокалов с темным напитком, и ничего более. Они не собирались скрывать, что их визит сюда будет недолгим. «Приветствую вас, Дамин». Низко опустил я голову, приветствуя Зокрита первым, и только после этого переводя взгляд на его спутницу. «Дамина?» «Доброго дня», — ответил за обоих мужчина, приподнимаясь в кресле, как перед условно равным. «Присаживайся, Данмар». «Итак, позвольте, я перейду сразу к делу». Сходу повернул я беседу в деловое русло. Во-первых, позвольте поблагодарить за информацию о том, что меня разыскивает Мэрак. Это позволило мне уехать на некоторое время из города и обдумать свои дальнейшие действия. Оба мои собеседника степенно кивнули, принимая благодарность как должное. А во-вторых, я бы хотел узнать, насколько вы далеко готовы зайти ради восстановления справедливости. Муж с женой коротко переглянулись, а потом снова обратили головы ко мне. Что ты имеешь в виду? То, в какой роли вы себя видите в грядущем противостоянии между мной, Ноэра Матерна и главой вашей семьи. Противостояние? Элизия вскинула брови в удивлении. Не слишком ли самонадеянно с твоей стороны так говорить? Да. Тут же поддержал женщину супруг. Говоря на чистоту, ты не выглядишь тем, кто сможет на равных ввязаться в конфликт даже с одним родом. Чего уж говорить сразу о двух семьях, одна из которых Атерна. И все же... Сделал я красноречивый жест ладонью, обводя собеседников. Вы пришли сюда. Стало быть, не считаете мое положение бедственным, а меня самого обреченным. Не обманывайся, Данмар. Мы прибыли из жалости. Попытался поставить меня на место Зокрит. Как мы и сказали, у нас нет к тебе претензий. Мы рассчитывали, что ты сбежишь из города и никогда больше тут не появишься. Но ты оказался либо слишком глуп, либо слишком самоуверен, если решил вернуться. К счастью, ни от того, ни от другого я не страдаю. Ухмыльнулся я в ответ на эту обличительную речь. И каков же в таком случае твой план? Иронично поинтересовалась Элизия. Если не вдаваться в подробности, то устранить тех, кто мне угрожает. Невозмутимо пожал я плечами, вызвав то ли снисходительные улыбки, то ли насмешливые. «Все-таки глуп», — разочарованно покачал головой Матирас. «А я-то надеялся, что...» «Не думали же вы, что я выдам вам весь свой расклад по первому требованию?» Состроил я вопросительное выражение. «Сперва нам нужно будет договориться». «А если договоримся, то выложишь?» Несколько заинтересованно спросил мужчина, уцепившись за мои слова. В этом случае, пожалуй, тоже не выложу. Но зато расскажу, каких именно событий вам нужно будет ждать и как на них реагировать. Так я и думал. Не спешите с выводами, Дамин. Несколько нагловато погрозил я пальцем аристократу. По сути, я бы мог решить все свои проблемы за одну ночь и без вашей помощи. Но меня не устраивает тот шум, который неизменно при этом поднимется. Нет, конечно же, если события примут опасный для меня оборот, у меня не останется выбора. Но покуда есть шанс разрешить все без пыли, я буду к этому стремиться. Ты сказал сегодня слишком много громких слов, Данмар. Вклинилась Элизия. Но не привел ни одного весомого доказательства, которое могло бы заставить нас тебе поверить. Как вам... такое доказательство? Моя сжатая ладонь зависла над столом на некоторое время, а потом на изысканную скатерть глухо упали две дорогие сережки, украшенные россыпью драгоценных камней. «И что это?» – не понял моего излишне патетичного жеста Зокрит. А вот его супруга, судя по тому, как расширились ее зрачки, выводы сделала верные. «Это... это то, о чем я думаю?» – с волнением спросила она. «Я же не могу читать ваши мысли, Дамина». Совсем чуть-чуть надменно бросил я. «Вы озвучьте их вслух, а я в случае чего вас поправлю». «Я видела такие же серьги на беде Неотерна. Супруги Ноэра. Кажется, это было 2 осколка назад на приеме у Фортом». «Я скажу вам больше. Вы видели не такие же. Вы видели именно эти серьги». Попытался я навести семейную пару на верные мысли. «То есть ты хочешь сказать, что украл их из поместья Атерна?» Тут же вцепился в мое признание Зокрит. «Именно. И верну назад, раньше, чем Дамина Медина обнаружит пропажу». Над столом повисла затяжная пауза. Чита и Матирас не были дураками и понимали, насколько важный козырь против Атерна находился в моих руках. Способность войти и выйти из их поместья – это поистине неограниченные возможности в одной известной, но подлой сфере. От рассыпанного яда на подушке до клинка под ребро спящему. «Хочу, чтобы вы понимали, почтенные Дамины Дамина. Сейчас на кону стоят жизни тех, кто повинен в смерти вашего сына. Тех, кто натравил на меня Дексама, и по чьей вине его больше с нами нет. Когда лица моих собеседников напряглись, превратившись в бесчувственные маски, я выложил свой последний аргумент. «В этом городе нет ничего такого, что могло бы меня здесь держать. Я легко могу перебраться в любую точку империи и зажить там. Могу даже уехать в Кенсию, Султанат или затеряться в разномастной россыпи северных королевств. Я молод и способен начать все сначала где угодно, не испытывая при этом особых неудобств. А вот вы останетесь здесь. Будете видеть довольное лицо Нойера на приемах и натянуто улыбаться ему в ответ. Ваш глава останется на своем посту, и вашим утешением станет только то, что он медленно сгорает, убиваемый собственной искрой. Адек сам так и останется неотмщенным». Кулаки Зокрита с хрустом стиснулись, а у его жены на тонкой бледной шее запульсировала от напряжения синяя жилка. В этот раз тишина повисла на гораздо более продолжительное время, в течение которого супруги переглянулись лишь единожды. «Умеешь ты наступать на мозоли, Данмар», — сурово сказал мне мужчина, награждая тяжелым взглядом. «Предупреждаю сразу, в авантюры мы ввязываться не станем. Имей это в виду. Чего именно ты от нас хочешь?» «О, ну вот теперь-то у нас пошел по-настоящему деловой разговор. Думаю, итогом сегодняшнего дня станет то, что вроде и Матирас у меня появятся первые относительно лояльные союзники. А там уже и посмотрим».